Глава 32. Десантный корабль Кратов. День исхода. «Наш храм подвергся атаке», — проскрипел старший жрец, твердым шагом следуя по коридорам орбитала, охваченным пожаром. «Скоро основные силы пиратского флота зажмут нас. Если храм не сменит курс, то окажется в гравитационном колодце планеты, и мы не сможем уйти». «Тогда взбодри своих рабов, чтобы они быстрее проложили путь». Тоном, в котором ощущался азарт от предвкушения приближающегося сражения, ответил дьякон. «Чем раньше я доберусь до предателя, тем раньше мы покончим со станцией и захватим планету. Будешь тянуть, и твоя богадельня станет вечным спутником моего мира». Перешагнув через выпотрошенный труп защитника станции, предтеча закрутил головой, пытаясь сориентироваться. Несмотря на то, что этот уровень был больше, чем наполовину захвачен тварями, выведенными в лабораториях Кратов, сюрпризы порой встречались. То срабатывала каким-то чудом уцелевшая система охраны и запрятанная за переборками турель открывала огонь по предтече его спутникам, то иногда просто разгерметизировались целые отсеки, заставляя живых тварей, лишенных какой-либо брони и аппаратов для дыхания, подыхать в муках. Впрочем, последнее случалось редко. Пускай передовые отряды состояли из тварей, за ними следовали вполне разумные особи, сохранившие человеческий разум и требуемые навыки. И именно такие выродки постепенно, отсек за отсеком, перехватывали управление над станцией. Так сейчас дьякон прошел мимо двух сращенных между собой людей, распластавшихся возле вскрытой стены и молчаливо колдующих над аппаратурой. «Пиратский флагман скоро достигнет дистанции стрельбы», — продолжил жрец. «Если этому не помешать, щиты, подпитываемые одаренными, долго не продержатся». Удар предтечи был быстр. Чертовски быстр. Даже подстегнутые эфиром рефлексы жреца не успели среагировать на обычную оплеуху, отвешенную ему дьяконом. Обтянутое тонкой черной пленкой тело Крата, словно большая марионетка, поднялось в воздух, а после, дернутая за нитку, пролетело вдоль коридора. Дьякон несколько секунд наблюдал за полетом жреца, и в его фиолетовых глазах мелькнул огонек удовлетворения. Вид того, как жалкий паразит впечатывается в металлическую перегородку, а после сползает на пол сломанной куклой, сгладил вспышку гнева. «Тебя предупреждали, ошибка природы», — тихо произнес предтеча. «Выполняй, что велено, иначе этот коридор станет последним, что увидят твои старческие глаза. Выпускай все резервы. Пусть все, кто решил, что может противостоять мне, захлебнутся в крови». Изломанная фигура жреца, уподобляясь все той же марионетке, пришла в движение, словно ее дергали за невидимые ниточки. Сломанные руки и ноги стали с громким хрустом вставать на место. Вывернутая на 180 градусов голова Крата сделала чуть ли не полный оборот, будто была на шарнирах. «Отправляю все силы на штурм центральных районов. Ну, а мы с тобой и твоими уродами отправимся прямиком в гости к моему старому товарищу». Дьякон втянул воздух, полный запаха гари и крови, а после зашагал по направлению к лифту, ведущему на нижние уровни станции. Молча поднявшийся с пола жрец, чье лицо стало белым, словно из него разом испарилась вся кровь, с уже нескрываемой ненавистью посмотрел вслед уходящему предтече. «Ошибка», — пробормотал Крат, чувствуя, как распухает во рту язык, а ноги с руками охватывает нечеловеческий холод. «Ошибка — это ты и тебе подобные. Вселенная должна принадлежать нам». Тонкая черная пленка костюма, до этого скрывавшая тело Крата от пяток до шеи, поползла вверх. Умная живая ткань поглощала голову жреца, проникая в глаза, нос и уши, запуская протоколы, вшитые во встроенный биологический компьютер, выращенный в самых тайных лабораториях. Одновременно с этим в двух десантных шаттлах открылись запечатанные до этого отсеки, и оттуда повалили клубы пара. Черные, с алыми прожилками трехметровые фигуры, тяжело грохоча, стали выбираться наружу. С каждой секундой их движения становились все более резкими, а в мозгах все сильнее и сильнее разрасталось ощущение голода. голода по эфиру. «Игорь, мы отступаем! План на завершающем этапе! Теперь дело за тобой!» За помехами голос Орруды был трудноразличим, а иногда связь и вовсе прерывалась, когда остаткам защитников орбитала приходилось особенно тяжко. Впрочем, свою часть миссии они действительно выполнили, пусть и не без помощи так удачно прибывших пиратов. Из-за Наумова и его отребья краты не смогли в полной мере сосредоточиться на захвате станции и отправить на нее все абордажные силы. При этом еще и флот имперцев, оставленный для прикрытия садящихся на планету судов, умудрился сковать корабли кратов и продержаться до подхода подкрепления. Конечно, в длительном сражении у хрупкого союза между имперцами и пиратами шансов переломить ход битвы в свою пользу при любом раскладе не было. Однако нам этого и не требовалось. «Понял. Удачи!» — коротко ответил я, даже не уверенный, что Орруда меня слышит. Несмотря на отчаянное сопротивление, краты продвигались по уровням орбитала с огромной скоростью. Распыляющий ядовитый грибок, проникающий в мельчайшие трещины в броне, в первые часы столкновения привели к значительным потерям. И тем не менее, выдержав первый натиск, наши бойцы смогли на какое-то время откинуть кратов. Пользуясь преимуществом знаний устройства орбитала, мобильные отряды защитников обходили основные стаи, нападая на небольшие группы, заставляя противника отвлекаться на поиски диверсантов. Бойцы рисковали, бойцы умирали, однако поставленную задачу выполняли, даруя ценой своей жизни бесценные десятки минут, за которые на поверхность Перуна успевало сесть очередное судно. Судя по изображению с чудом уцелевших спутников, пересечь границу невозврата успело уже больше 70% флота беженцев. И нельзя было сказать, что этот процесс шел гладко. То тут, то там можно было разглядеть вспышки взрывов от столкнувшихся судов. И это только верхние границы атмосферы. А сколько из них сможет сесть нормально? Впрочем, судя по тому, что весь флот не сгинул разом, выходило, что Кузнецову удалось договориться с Перуном. А значит, Орруда прав, дело осталось лишь за мной. Вызвав схему орбитала, я увидел, что его большая часть уже окрашена в красный цвет, и распространялся он уже с лавинообразной скоростью. Едва только технари кратов достигли центральных технических узлов, как инициатива окончательно перешла на их сторону, и сейчас они попросту выдавливали остатки защитников со станции. Впрочем, это мы тоже предполагали. Именно поэтому сейчас Орруда отступал к последним оставшимся кораблям на станции, оттягивая на себя основные силы кратов. Встань они насмерть в каком-нибудь укрепленном месте, их бы попросту окружили, а дьякон, присутствие которого я ощущал с каждой минутой все сильнее, направился бы сюда почти со всей своей сворой. Сейчас же он, судя по фрагментам с уцелевших камер, спешил в небольшой компании типов садомаза костюме и трехметровых типов, которых я когда-то видел в учебнике по истории. Те самые родственники, которые наводили ужас во время правления кратов. «Что ж, неприятно. Где же я вас хоронить-то всех буду?» — пробормотал я, глядя на стоп-кадр, запечатлевший разом всю эту делегацию. Щелкнув парочкой тумблеров, дал команду еще кое-как функционирующему мозгу орбитала обесточить и выкачать воздух с уровня, по которому стремительно двигался дьякон. Не то чтобы это имело хоть какой-либо смысл, но пару секунд неприятных ощущений я доставил уроду. Глянув на таймер, мелькавший на одном из экранов, потянулся к небольшому контейнеру. Подняв крышку, посмотрел на черные кристаллы эфира, переливающиеся в свете ламп. Отравленная мощь, сила которой через несколько минут проникнет в мое ядро, а после разольется по телу. Нам понадобилось немало времени с Кузнецом, чтобы насобирать их. Но даже такого количества, исходя из обрывков информации, полученной от Белиала, хватит лишь на десяток минут боя против дьякона. 10 минут — совсем короткий отрезок времени, который решит судьбу миллионов людей. В зале привычное освещение сменилось на аварийное, а на центральный экран вывелась картинка с предтечей и его свитой, проникшей во внешний контур обороны. Сейчас там по ним отработает автоматика, но на успех рассчитывать не приходится, так что пора готовиться к встрече. Взяв первый кристалл и закрыв глаза, потянулся к хранящейся в нем энергии. Ощущение испорченного эфира ударило по нервным окончаниям, заставляя стиснуть зубы. Сердце бешено заколотилось, а во рту появился ком. И тем не менее, поглотив первый, я потянулся за следующим. И с каждым поглощенным кристаллом становилось все легче и легче. Вот только сам реальный мир стал изменяться, словно на него наложилась координатная сетка. И стоит мне только пожелать, как любая точка в этой сетке подчинится мне. Не открывая глаз, вытянул руку и потянул кончик стола. Тот послушно, словно сделанный из пластилина, вытянулся вверх. Однако при этом ткань материи натянулась, став тоньше. И складывалось впечатление, что приложи я еще больше усилий, и она треснет, образуя прореху в мироздании. Теперь понятно, что имел в виду Белиал, говоря про то, что эфир рушит вселенскую машину. Открыв глаза, произнес я. Поднявшись с кресла, я отбросил в сторону опустевший кейс и посмотрел, как вспучивается и оплавляется металлическая переборка. А в образовавшейся дыре появляется лицо улыбающегося дьякона. «Ну, здравствуй, Астарот!» Перешагнув через кипящий металл, громко произнес предтеча. Однако, увидев мое лицо, тут же осекся. «Боюсь, ты немного обознался, тут таких нет». Шагнув навстречу дьякону, развел я руками. «Кто ты?» Голос предтечи прозвучал с правой стороны, а на моей шее сомкнулись стальные пальцы. Предтеча атаковал сразу, материализовавшись у меня за спиной. И будь на моем месте обычный человек, шансов спастись у него не было бы. Однако сила эфира, пусть и исковерканного перуном, позволила мне видеть, как перемещается в пространстве дьякон. Едва его пальцы коснулись моего загривка, я молниеносно выхватил нож и, не оглядываясь, ударил им наотмашь. Яркая вспышка энергетического взрыва озарила помещение. Эфирная сеть, покрывающая материальные предметы, пошла рябью. Однако среди тысяч этих линий и точек я выхватил ту единственную, по которой перетекал дьякон. Нож, напитанный эфиром под завязку, испарился при первом ударе, так что я просто схватил за нить. Дернув на себя, выдрал ее из бытия. Раздался хлопок, и дьякон вновь очутился в зале, появившись под потолком и в 5 метрах от меня. «Загадки множатся!» Ловко приземлившись на ноги, предтеча выпрямился, стряхивая руки. «А я, знаешь ли, не люблю загадки, в мире которой принадлежит мне. Повторюсь, кто ты такой и где Астарот?» Вместо ответа я лишь пожал плечами и, исчезнув, появился прямо перед противником. Выпад правой рукой, зажатым в ней ножом, он отбил, отведя ее в сторону. Но прежде чем нож, набитый эфиром под завязку, вновь полыхнул сверхновой, я исчез, чтобы тут же появиться с другого бока противника. Очередной выпад и разрыв дистанции лишь для того, чтобы зависнуть над головой противника. Эфир бился внутри меня, рвался на свободу, требуя сжечь все и вся, сломать мир и перестроить его по новой. И я позволил ему течь через меня, меняя законы окружающего мира. Со стороны, наверное, это смотрелось странно. Замерший на месте дьякон и появляющиеся вокруг него сверкающие вспышки. Время тянулось словно патока, замедляясь все больше. Пропитанное эфиром тело, казалось, трещало, пытаясь избавиться от скорлупы кожи. Требовало отринуть все лишнее и почувствовать себя богом. «Побаловались и хватит!» Словно сквозь вату услышал я голос дьякона, а сам он держал мою руку с ножом, чей кончик замер в миллиметре от его зрачка. Время резко отмерло, и зал залило ослепительным светом, буквально выжигающим сетчатку. Это разом взорвались ножи, пропитанные эфиром. Я ощутил, как огненный вихрь подхватил меня и понес куда-то прочь, прикладывая затылком о возникающие на пути препятствия. Однако спустя пару мгновений напор огненной стихии стих, а последняя стена оказалась прочнее моего бренного тела. Так что, впечатавшись в нее, я медленно сполз на пол. «Судя по тому, что ты тут изображаешь, скача словно шимпанзе, натаскивал тебя точно не Астарот». Звон в ушах стоял жуткий, но голос дьякона я все-таки расслышать сумел. «Тот был боец, и если бы он делал ставку на тебя, дал бы нечто большее, чем допинг в виде отравленного эфира. Значит, все-таки Белиал. Ты там еще живой, сученыш? Мне нужны ответы». Грохот шагов предтечи, направляющегося ко мне, звучал оглушающе, но еще громче стучало мое сердце. Оно с каждой секундой билось сильнее, стараясь протолкнуть кровь через разорванные сосуды и артерии, словно отрицало саму возможность гибели. И в этом я был с ним полностью солидарен. Чувствуя, как под напором эфира регенерируют поврежденные органы, а кости сращиваются и встают на место, я пошевелился, пытаясь принять вертикальное положение. Вышло однозначно хреново. Едва сросшаяся кость в руке хрустнула. Однако, стиснув зубы, я смог оттолкнуться от пола и привалиться спиной к стене. Глаза пострадавшие при вспышке слезились, но это было пустяком. Я давно уже перешел на эфирное зрение и сейчас прекрасно видел, как сгусток звездной энергии, искривляющий вокруг себя пространство, медленно плыл ко мне. «На что вы рассчитывали?» Диакон, дойдя до меня, присел и схватил за успевшие отрасти волосы. Регенерация работала вовсю, подстегивая возможности организма. Хватка у предтечи действительно была стальной, и казалось, что еще мгновение, и он мне просто скальп снимет. «Всего лишь задержать тебя!» Глядя на сгусток света, ответил я. «Как только ты явился на орбитал, ты проиграл. Тебе не уйти отсюда живым!» «И кто меня убьет? Ты, что ли?» Неожиданно громко рассмеялся диакон и отпустил мои волосы, толкнув к стене. Удар о стальную перегородку вышел чертовски болезненным, и тело на мгновение пронзил электрический разряд. «Ты, похоже, не понимаешь, во что влез со своими ничтожными мозгами, дикарь!» Предтеча выпрямился, нависая надо мной. «Белиал тебя просто использовал. Готов поспорить, что он сейчас на одной из моих планет. Трясется от страха в надежде, что его план удастся». Жжение в глазах стало проходить. Я, с трудом разлепив веки, наконец смог взглянуть на стоящего в метре от меня предтечу. Несмотря на то, что его эфирное тело продолжало сиять, внешне он выглядел паршиво. Совсем недавно его комбинезон, сверкавший серебром, потускнел, и даже в полумраке аварийного освещения можно было разглядеть несколько ожогов на его лице. «Ну ничего, как только я захвачу Перун, разберусь с этим трусом». В этот раз очередной мой рывок для него действительно стал неожиданностью. Он наверняка думал, что я рассчитывал покончить с ним, пробив защиту массированной атакой насыщенных эфиром ножей. Однако это был лишь первый этап нашего сражения. Несмотря на попытку показать, что мне его не достать, внешнюю оболочку диакон восстанавливать не спешил. А значит, эфир тратить он не хочет. Что ж, выходит, не так уж он и крут. Я вновь появился прямо перед противником. Хлесткий удар в корпус заставил его опустить руки в попытке заблокировать его. И тут же я появился уже сбоку от предтечи на высоте пары метров. Ровно так, чтобы с разворота просадить ему в голову тяжелым ботинком. Тонкий хрустальный барьер, остановивший удар ногой, пошел трещинами, заставив губы диакона разойтись в улыбке. Кажется, я его заинтересовал. «Интересно», — пробормотал он после того, как исчез и возник в 5 метрах от меня. «Чую знакомый запах. Теперь понятно, почему я спутал тебя с кем-то из нас. А Белиал молодец, нашел результаты провалившегося эксперимента». «Ну, судя по тому, что ты все больше и больше прерываешься на болтовню, то эксперимент не такой уж и провалившийся». С хрустом размяв шею, ответил я и поднял перед собой руки. «Не обольщайся, ты не видел и 10-й части той мощи, которой я владею». Хмыкнул предтеча. «Я же вижу, что ты накачан эфиром под завязку. Однако твое ядро не способно выдержать такой концентрации и стремительно разрушается. Мне даже не нужно нападать на тебя. Ты сам в скором времени умрешь. Но ждать это скучно, а я не люблю скуку. Знаешь ли, надоело за последние 100 лет». Пространство вокруг диакона исказилось. Я увидел, как он потянул за линии эфира, моментально переплетая их между собой. На меня тут же навалилась многотонная тяжесть. С трудом подняв руку, я выпустил эфир, сжигая скрученный предтечий жгут. И внезапно, сменившая вектор силы притяжения, подбросила нас к потолку. Но предтеча словно не обратил на это внимания, возникнув у меня за спиной. Пинок откинул меня на несколько метров, однако следующую атаку я успел заблокировать, как и последовавший за ним целый град ударов. Казалось, что количество рук и ног дьякона перевалило за сотню. Настолько быстро они мелькали, не давая мне ни секунды передышки, не то что возможности контратаковать. Все же избыток эфира делал свое дело. Я все больше погружался в состояние транса, когда не ты контролируешь эфир, а он тебя. Мир, как физический, так и эфирный, приобрел необычайную четкость, а время вновь начало замедляться. «А, я смотрю, кто-то выходит на новый уровень!» — услышал я голос дьякона. «Вот только поздно! Мне надоело!» Очередной удар я успел заблокировать, однако последующая серия буквально подкинула меня в воздух, впечатывая в потолок, некогда бывший полом. Впрочем, все быстро пришло в норму, я ощутил, что лежу на уже ставшем привычном полу. А на грудь мне наступает дьякон. «Даже жаль будет тебя убивать!» Я дернулся, пытаясь встать, но предтеча наступил мне второй ногой на руку. Я ощутил, как вновь затрещали мои кости. «Прекрати елозить, червь!» — рыкнул дьякон и перенес весь свой вес мне на грудную клетку. Вот теперь на меня действительно обрушилась вся тяжесть мира, вминающая меня в стальной пол палубы. Свет перед глазами померк, а сердце, несмотря на то, что эфир в ядре еще плескался, стало биться через раз. Что ж, и такой вариант я предполагал. Значит, не увидеть мне больше семью. Взрыватель, соединенный с датчиком биения сердца, сработает сразу же, как оно перестанет биться. Шанс того, что спецы Кратов успеют перехватить контроль над главными реакторами и обезвредить программу самоподрыва, был. Но для этого еще нужно было знать, что искать. И тем не менее, умирать я не спешил. Преодолевая неимоверное сопротивление под хруст ломающихся и тут же срастающихся костей, я поднял руку и схватился за ногу предтечи, давящую на грудь. «Живучие, как тараканы!» С легким удивлением произнес дьякон, и в то же мгновение давление исчезло. На секунду ощущение эйфории охватило меня, и лишь поэтому я с опозданием ощутил, что в полуразрушенном зале появился еще кто-то. «Долго ты сюда шел?» — пренебрежительно произнес дьякон. «Передай в храм, что станция не более чем попытка меня убить, так что...» «Убить его!» — произнес незнакомый мне голос, и ощутил, как находившегося рядом со мной дьякона снесло силовой волной. В голове шумело до тошноты, но тем не менее я смог подняться и сквозь сумрак увидел своего спасителя. «Да, чудные твои дела, Белиал!» Пробормотал я, глядя на то, как вокруг дьякона выплясывают черные фигуры, пытаясь дотянуться до юркого противника. Впрочем, телепортация предтечи не шибко помогала. Ори, связанные друг с другом эфирными нитями, буквально соткали непроницаемую сферу вокруг дьякона, не давая тому покинуть зал, и медленно, но верно сжимали ловушку, стремясь сковать противника по рукам и ногам. Дьякон отбивался, фактически не появляясь в материальном мире, но стоило ему только прикончить одного Ори и переключиться на другого, как остальные твари тут же поднимали павшего, вкачивая в того ударные дозы эфира. Вот не люблю подобные сюрпризы. Пускай наш план и пошел по самому хреновому пути, но это был наш план, и все его риски я осознавал. А вот вмешательство Кратов однозначно подпортит светлое будущее доверившихся мне людей. Выбравшись из приличных размеров вмятины и поднявшись на колени, я еще раз осмотрел поле развернувшегося сражения. Как и предполагал, Ори командовал тип в странном костюме. Стоял он на небольшом удалении от места сражения, и, судя по вибрации эфира, мысленно управлял черными гигантами. «Не, ну я пережил схватку с предтечей. Что я, типа в латексном костюме не размажу?» Подбодрил я себя, вставая на ноги и глядя на Крата, стоящего ко мне спиной. Словно ощутив мой взгляд, Крат повернул голову, при этом не двигая телом. Черная ткань, словно живая, сползла с его головы, и на меня уставились белесые глаза. «Не советую!» Что хотел сказать тип в латексе, я дослушивать не стал. Ничего интересного он не скажет, а крохи эфира, плескавшиеся на дне ядра, стремительно таяли. Удар в неприкрытую голову взорвал череп старика, расплескав содержимое по полу. Однако это не помешало ему выкинуть руку мне навстречу, выпуская сотни нитей, что попытались опутать меня. Чудом ускользнув из-западни, я отскочил назад и, напитав руку эфиром, вновь бросился в атаку, краем глаза отмечая, что атака на старика внесла сумятицу в слаженные действия Ори. Короткий клинок с легкостью пронзил черную ткань, проникая в тело Крата, словно тот был не тверже воздуха. Впрочем, ответный удар оказался подобен машинному прессу, отбросившему меня через половину зала. «Не лезь!» — произнес Крат, и, несмотря на то, что у него отсутствовала голова, я его прекрасно слышал. Казалось, что голос шел сразу отовсюду. «Я чувствую, что твое эфирное ядро почти иссякло, и также чувствую твое родство с этим существом. Склонись, я сохраню тебе жизнь. Нам нужен будет ключ к планете. Я уверен, что благодаря тебе мы сможем его подобрать. Служи или умри». «Да блин, хоть кто-нибудь что-нибудь приятное бы предложил». Вытерев рукой струйку крови, стекающую с уголка рта, произнес я. «Вот скажи ты мне, дам тебе грузовик со сгущенкой и пару вагонов с пряниками. Я, может быть, и подумал. А тут сразу служи. Тьфу, мать твою!» Крат замер, видимо, не ожидав такой тирады. И, наверное, именно поэтому не успел ничего предпринять, когда я исчез из этого мира, чтобы появиться на пару десятков метров дальше и выше. Прямо внутри кокона, уже почти сомкнувшегося вокруг предтечи. Кажется, я даже успел услышать гневный крик Крата и увидеть ошарашенные глаза дьякона, прежде чем обе мои руки пробили ослабленную Ори защиту предтеча. И прежде чем кто-то из них успел хоть что-то предпринять, я обхватил ладонями эфирное ядро самого могучего существа в нашей галактике и потянул его эфир в свое. Ощущение собственного тела исчезло моментально. Словно поток хлынувшей энергии сжег его без остатка, оставив лишь разум. А вместе с телом исчез и весь окружающий мир, сжигаемый взбунтовавшимся эфиром. И лишь где-то там, вдалеке, непрерывным эхом слышался крик умирающего дьякона. В какое-то мгновение эфирное поле, которым я стал, охватило орбитал, спарывая и без того трещащее по швам пространство материального мира. И я был в каждой крупице эфира. Я видел все и сразу. Чувствовал страх, пронизивший разум тысячи людей, сидящих в стальных коробках по обе стороны баррикады, когда, казалось бы, незыблемая громада орбитала взорвалась, обратившись облаком многочисленных осколков. Ощущал ликование беженцев, благополучно опустившихся на Перун. Настороженность коренных обитателей планеты, смотрящих в алое небо, исчерченное сотнями ярких вспышек. Чувствовал я и холодную уверенность, идущую из глубины храма Кратов, что заходил на посадку с обратной стороны планеты, укрывшись защитным полем, сжигая при этом сотни одаренных человеческих душ. И главное, на какое-то мгновение почувствовал биение шести сердец, находящихся где-то там, в глубинах космоса, и они ощутили меня. Кто-то откликнулся с радостью, напомнив этой эмоции бывшего императора. Кто-то, напротив, оказался удивлен и испуган. Но чаще всего я услышал существо, напоминающее собой Белиала. Именно от него шел весь спектр ощущений, среди которых главным было чувство удовлетворения. «Мы с тобой еще увидимся, Игорь, я обещаю». На мгновение передо мной появился образ девушки, протягивающей мне руку. Но прежде чем я успел за нее ухватиться, эфир стал стремительно сжиматься, сдавливаемый со всех сторон материальным миром. Расстояние между нами стремительно увеличивалось, и я ощутил, как, набирая скорость, падаю на планету, стремящуюся поглотить весь доступный эфир. «Ну, здравствуй, мой родной мир. Что ж, свою часть сделки я выполнил. Теперь очередь за тобой». Последняя мысль мелькнула и тут же пропала, смытая навалившейся чернотой, на границе которой мелькал порывистый огонек. Он то пропадал, то появлялся, не давая мне исчезнуть навсегда, растворившись во тьме. Мерцал надоедливо, и уже чисто из-за желания его погасить я пополз вперед. Дотянуться и затушить. Дотянуться и затушить. Однако чем больше я полз, тем ярче он становился, а вокруг него появились и остальные огоньки, освещая тьму вокруг. В какое-то мгновение тьма исчезла полностью. Я ощутил, что лежу на твердой поверхности, а тело пронизывает леденящий ветер. «Не так я себе представлял посмертие!» — пробормотал я, чувствуя, как ногти скребутся о шершавую железяку. Собравшись силами и перевернувшись, посмотрел вверх. «Получилось!» — прошептал я, глядя на громаду орбитального лифта, упирающегося в голубой небосвод.